Повитуха в мире демонов. Еврейская страшная сказка. Рассказывает Мария Каспина. Жила-была одна бабушка в городе Закка, и она принимала роды, была повитухой. И гордилась она очень тем, что она никогда никому не отказывала, потому что считала это важной заповедью – помогать людям в родах. И очень радовалась, если, например, ей надо было идти ночью или в плохую погоду, или это было как-то очень тяжело. Однажды увидела она на пороге своего дома беременную кошку и подумала, как было бы хорошо, если бы я могла ей помочь. И через некоторое время вдруг, однажды ночью, когда был сильный дождь и непогода, постучался незнакомый человек в двери ее дома и позвал ее принять роды у своей жены. Она очень обрадовалась такой возможности выполнить заповедь и пошла с ним. Пока они с ним шли, стало ей очень страшно, потому что он не разговаривал. Он вел ее по главной улице этого самого Закка и вдруг вывел ее за город. Закка – небольшой город. И стали они идти в поле, в лесу. И потом они перешли мост, и после этого зашли они в какую-то странную пещеру. Тут она уж совсем испугалась, но увидела эту самую кошку беременную, которой, оказывается, он ее и звал. Кошка заговорила человеческим голосом, отправила этого самого странного человека куда-то за вещами и стала говорить бабушке, что на самом деле она попала в царство демонов. И что кругом демоны, и сама она когда-то была человеком, и самое главное, ничего не есть в этом мире, потому что вот так она однажды съела что-то здесь и стала кошкой. И бабушка помогла ей принять роды, и там был самый главный демон, который требовал, чтобы обязательно родился мальчик, иначе всех убьет. И родился мальчик. И бабушку стали награждать и говорить ей, что она может здесь поесть, и что она может взять всего, что захочет. И бабушка уже поняла, что дело нечисто. И поскольку кошка ее предупредила, она ничего не взяла, от всего отказалась. И только сказала, что возьмет вот чеснок, который там лежал. Взяла чеснок, демон стал ее провожать. И по дороге, когда она шла через мост, она весь чеснок выкинула из кармана. И была уверена, что, в общем, она рассчиталась нечистой силой и ничего страшного. Она обнаружила, что один кусочек чеснока, одна долька, осталась у нее в кармане, и она невероятно сияет. Какой-то странный свет от нее идет. Оказалось, что чеснок превратился в золото, и у нее оказался такой вот подарок, награда из того мира. Она его добавила в свой посох, с которым она ходила, потому что она уже была пожилая женщина, ей было трудно ходить. И этот посох стал волшебным образом помогать в родах. Когда бабушка переехала в Израиль вместе со всей еврейской общиной Курдистана, этот посох пригодился в больницах Иерусалима, как сказано в этом рассказе, и в Адасе, и в Шарай-Цедек, знаменитые больницы иерусалимские, прекрасно знают этот посох и в сложных родах посылают за бабушкой. А так он хранится в синагоге в Катамонах, это район Иерусалима, где живут курдские евреи. Сказка была записана в Иерусалиме от еврейки из города Закка, от курдских евреев, и она очень типичная, она принадлежит к типу по Арне Томпсону Утору 476 со звездочкой. Это приглашение повитухи в мир демонов, в мир волшебных созданий. Это могут быть тролли, могут быть феи. Это очень популярно в европейской мифологии тип сюжета. И очень интересно, что здесь есть много таких важных деталей. Ну, на самом деле, это не совсем сказка, это скорее в фольклористическом смысле такой меморат или фабулат, то, что в русской фольклористике принято называть «быличка», потому что здесь скорее описывается встреча человека из мира живых с миром демонов и правила поведения. Мы сразу понимаем, как себя надо вести и как не надо себя вести на том свете или вот в мире демонов, куда мы попадаем случайно. Нельзя ничего есть, нельзя ничего оттуда брать, нельзя ничего требовать и просить. Ну, вспоминается булгаковская «никогда ничего не просите». И это тот же самый механизм, потому что если что-то взять специально, оно испортится. Если взять золото, оно превратится в грязь, в мусор. Если взять еду, то ты сам станешь демоном и превратишься в создание другого мира. Но если ничего не просить, и если получить что-то случайно, то это как раз становится очень ценным. Случайно завалившийся кусочек чеснока становится магическим артефактом, который помогает при родах. Да, и все рожденные дети в этих больницах, конечно, были мальчиками. Идея, что нужно, чтобы родился мальчик, она для этого вот региона и для этого текста очень характерная. И вообще некоторый такой перенос сказочного сюжета в современность, да, что это вот происходило в конкретном городе. Можно примерно описать, где это происходило, найти географическую привязку. То, что это сейчас очень важную роль играет в современной жизни израильской общины, например, это находится в Катамонах, или этот посох хорошо знают вот в близлежащих больницах, где много есть родильных отделений. Тем не менее, да, мы видим здесь очень много универсальных черт, правил поведения, бабушка, которая выполняет заповеди, бабушка, которая хочет приложить как можно больше усилий, чтобы помочь как можно большему количеству людей, считает, что она должна вот прям выполнить свою роль. Это очень интересный мотив. Любопытно, что этот сюжет был зафиксирован не только у евреев Курдистана, а он довольно универсален для разных еврейских общин. И вот этот сюжет про бабушку в Зака мы можем найти в статье очень известного израильского фольклориста «Is there a folk Jewish religion?» «Есть ли у евреев народная религиозность?» И как раз вот он, собственно, подчеркивает, что такого рода сказки, они и показывают народную религиозность. Похожие сюжеты мы можем найти в собраниях сказок евреев не только Востока, но и, скажем, Восточной Европы. В сборнике восточноевропейских сказок, который подготовил Ефим Райза, есть переработанная издателем и редактором этого сборника Валерием Дымшицем сказка. Изначально Райза записывал сказки на идише, но сохранился и был опубликован, подготовлен к печати только вариант перевода на русский язык этих сказок. Эта сказка записана на русском языке, хотя изначально, видимо, она существовала на идише. Сказка называется «Скряга и Шет». И в качестве главного героя там выступает не повитуха, но другой важный персонаж еврейской жизни в местечке. Это Моэль, человек, который выполняет обрезание. У него тоже есть некоторая обязанность. Он должен на 8-й день после рождения ребенка совершить обряд обрезания. И важно, чтобы это был 8-й день, важно, что он не может отказаться, и важно, что он должен успеть на эту заповедь и должен успеть совершить обрезание. Жил в одном местечке Репарен, был он очень скупой и сам мучился от этого, и был довольно унылым, неприятным человеком. Но вот он был Моэлем, он совершал обрезание, и это как-то для него было очень важно. Однажды постучался к нему незнакомец и сказал, что его жена родила ребенка, и нужно обязательно сделать обрезание, вот сейчас 8-й день. И стали они с ним ехать куда-то, и выехали они за пределы местечка. И он перестал узнавать местность, стал он бояться и понимать, что что-то случилось страшное. И уже стал прощаться с жизнью, как вдруг попали они в какой-то странный дом, в странное местечко, и там была женщина-роженица, он пошел проверять, как она себя чувствует, ну, потому что обрезание можно делать на 8-й день, только если здоровая роженица и ребенок. И роженица каким-то образом своего мужа отправила подальше за какими-то приготовлениями. И когда они остались одни, она ему сказала: «Дорогой Репарен, мы в мире демонов, эта вся деревня принадлежит демонам. Но демоны еврейские соблюдают еврейские обряды. Они учат Тору в свободное время, они там учатся в небесных ешивах, и им очень важно совершить обрезание. Вот у меня родился мальчик, я когда-то была человеком, но вот попала в мир демонов. Вы, главное, ничего не ешьте. Вот если вас будут угощать, вы ничего не ешьте. Если будут что-то предлагать, деньги или что-то, ничего не берите». А человек у нас известен как скряга, да, это для него такой важный мотив. И он согласился, он сделал обрезание, и когда ему стали предлагать золото, отказался. Когда ему стали кормить, сказал, что у него пост. В общем, нашел разные формы отказа вежливого. И тогда главный демон завел его в комнату, где висели подвешенные к потолку ключи. Он спросил, что это такое, ему сказали, это ключи от сердец всех скряг. Он сказал, вот, дай мне, наконец, мои ключи, я понял, в чем дело. Он получил ключ, и этот ключ не является в чистом виде наградой. Да? Это не золото, это не еда, это именно способ решить его главную проблему. Он перестал быть таким неприятным скрягой, стал часто давать деньги на бедных, и все стало в его жизни хорошо. Здесь очень похожая структура. Мы видим, что такой выход в мир нечистой силы требует выполнения определенных правил. Там нельзя себя вести, как у людей, да, нельзя есть, нельзя брать награду, но можно получить что-то более ценное, что-то более важное, если выполнить все правильно, если не испугаться. Вот этот вот ужас и страх, который описывает и бабушка, и Зака, и вот этот вот скряга из восточноевропейского местечка, это яркий момент перерождения, да, если преодолеть этот страх, если пройти дальше, то можно получить некоторую очень важную для себя награду, получить высокий статус в обществе и как-то быть более хорошо вписанным в общинную структуру. Здесь тоже много деталей в этом рассказе, привязанных к конкретному местечку. Есть узнаваемые черты такого повседневного быта, что ли, восточноевропейского местечка. Например, известно, что существовала такая взаимопомощь в штетлах, когда, например, нужно было помочь выдать замуж бесприданницу или помочь вдове, у которой умер кормилец, то шли к самым богатым людям местечка и просили помощи. Вот это вот то, что ему не давало возможности участвовать в таких делах, это было его проблемой. И поход исполнить свое предназначение, свою заповедь, обрезание сделать вовремя, в срок, помогает ему исправить какие-то недостатки.